Явление третье. Те же и Леонид. Леонид. «Здравствуйте, мамаша!» Уламбекова. «Здравствуй, мой друг. Где ты был?» Леонид. «Ходили на охоту с Потапычем. Я, мамаша, двух уток убил». Уламбекова. «Не жалеешь ты матери. Ну с твоим ли здоровьем, мой друг, на охоту ходить? Захвораешь еще, сохрани Господи, тогда ты меня просто убьешь». «Ах, боже мой, сколько я страдала с этим ребенком!» Задумывается. Гавриловна. «Барин, угодно чаю?» Леонид. «Нет, не хочу». Уламбекова. Василисе Перегриновне. «Когда я родила его, я была очень долго больна. Потом он все хворал, так и рос все хворый. Сколько я над ним слез пролила. Бывало, гляжу на него, а у самой так слезы и катятся. Нет, не придется мне его видеть в гвардейском мундире. Но тяжелее всего мне было, когда отец, по болезни, должен был его определить в штатскую школу. Чего мне стоило, моя милая, отказаться от мысли, что он будет военный? Я полгода больна была. Ты представь только себе, моя милая, когда он кончит курс, ему дадут такой же чин, какой дают приказным из поповичей. На что это похоже? В военной службе, особенно в кавалерии, все чины благородны, даже юнкер. Уж сейчас видно, что из дворян. А что такое губернский секретарь или титулярный советник? Всякий может быть титулярным советником. И купец, и семинарист, и мещанин, пожалуй. Только стоит поучиться да послужить. Другой из мещан способен к учению-то, так он еще, пожалуй, чином-то обгонит. Как это заведено? Как это заведено? «Ну уж!» – махнув рукой, отворачивается. «Не люблю я ничего осуждать, что от высшего начальства установлено, и другим не позволяю, а уж этого не похвалю. Всегда буду вслух говорить, что это несправедливо. Несправедливо». Леонид. «Отчего это у Нади глаза заплаканы?» Василиса Перегриновна. «Не бита давно». Уламбекова. «Это, мой друг, до тебя не касается». «Надя, пойди отсюда, тебе нечего здесь делать». Надя уходит. Леонид. «А я знаю об чем, вы ее замуж хотите выдать». Уламбекова. «Отдаю я ее замуж или нет, это, мой друг, уж мое дело. Да я и не люблю, кто в мои распоряжения вмешивается». Василиса Перегриновна. «Какой вы у нас умный, все-то знаете, во все-то входите». Леонид. «Ах, мамаша, я и не вмешиваюсь в ваше распоряжение. Только он пьяница». Уланбекова. «Опять-таки, это не твое дело. Предоставь об этом судить матери». Леонид. «Мне только, мамаша, жалко ее». Уланбекова. «Все это прекрасно, мой друг. Но желала бы я знать, от кого ты слышал, что я выдаю Надю замуж. Если это из дворни кто-нибудь». Леонид. «Нет, мамаша, нет». Уланбекова. «Откуда же тебе знать иначе? Когда это передать успели?» Гавриловне. «Узнать непременно!» Леонид. «Да нет, мамаша, мне сам жених ее сказывал». Уланбекова. «Какой жених?» Леонид. «Я не знаю, какой. Он говорит, что чиновник. Такая мудреная фамилия Неглигентов. Какой он смешной. Он говорит, что ваш крестник и никого не боится. Теперь пляшет пьяный в саду». Уланбекова. «Пьяный? В моем доме?» Леонид. «Хотите, я его позову? Потапыч, позови Неглигентова. Он говорил, что вы нынче были у его дяди и обещали отдать за него Надю. Он теперь уж заранее рассчитывает, сколько доходов будет получать в суде, или халтуры, как он говорит. Какой он смешной. Он мне представлял, как его учили в училище. Хотите, я при вас его заставлю?» Потапыч и Неглигентов входят.